Второе. Просьба незнакомца. Тиури выпрямился и повернулся к окну. Ничего не видно, даже тени. Можно подумать, что ему все это почудилось. А если не почудилось? Не мог он сделать то, о чем просил голос, даже если бы речь шла о срочном и важном деле. Он спрятал лицо в ладонях и попытался сосредоточиться, отбросив все лишние мысли. Но снова очень ясно услышал голос, не громче шепота. «Ради Бога! Отворите!» Похоже на мольбу о помощи. Тиури посмотрел на друзей, те, казалось, ничего не слышали, но он-то слышал. «Ради Бога! Отворите!» Что делать? Не открывать же дверь? А вдруг этому человеку нужна помощь? Вдруг это беглец, ищущий убежище в церкви? Тиури прислушался. Тишина. Но ему казалось, что голос еще звучит, и он знал, что никогда этого не забудет. Но почему это случилось именно теперь? Почему именно он должен был услышать просьбу о помощи? Ему нельзя отвечать. Но как он будет себя чувствовать, если не ответит? Он колебался и вдруг решился. Медленно, с трудом поднялся. От долгого стояния на коленях на холодном полу затекли ноги. Двинулся к двери, вдоль стены, поминутно оглядываясь на друзей. Он не верил, что они что-то заметили, или все-таки... Арман посмотрел в его сторону, но Арман никогда его не выдаст. Словно вечность прошла, прежде чем он добрался до притвора. Тиури еще раз оглянулся на друзей, на алтарь, на щиты над ним, на яркие огоньки свечей среди тонувшего в полумраке под низкими сводами пространства меж колонн, затем шагнул к двери и коснулся ключа. «Если я открою дверь, — подумал он, — то нарушу правила, и рыцарем мне не быть». Он повернул ключ, приоткрыл дверь и выглянул наружу. На пороге стоял человек, закутанный в длинную рясу с капюшоном. Тиури не видел его лица, было слишком темно. Он открыл дверь пошире и молча ждал, что скажет незнакомец. «Спасибо тебе», — прошептал тот. Тиури не ответил. Незнакомец подождал немного и продолжал все еще шепотом. «Мне нужна помощь, дело идет о жизни и смерти». Тиури снова промолчал, и незнакомец продолжил. «Вы мне поможете? Поможете? Боже мой, почему вы молчите? Почему ты не отвечаешь?» «Чем я могу вам помочь?» — шепнул Тиури. «Зачем вы пришли сюда? Вы что, не знаете, что завтра меня должны посвятить в рыцари, и сейчас мне ни с кем нельзя разговаривать?» «Да знаю», — отвечал незнакомец. «Поэтому я и пришел сюда». «Лучше бы вы пришли в какое-нибудь другое место», — прошептал Тиури сердито. «Из-за вас я нарушаю правила, и завтра меня не посвятят в рыцари». «Почему же не посвятят?» — отвечал незнакомец. «Разве рыцарь не должен приходить на помощь всякому, кто попросит? Выйди из церкви, и я расскажу тебе, что нужно сделать скорее. Надо торопиться». «Что ж», — подумал Тиури, — «я уже нарушил обет молчания, открыл дверь. Если теперь выйти из церкви, хуже не будет». Незнакомец повел Тиури вдоль церковной стены. Рука его на ощупь была костлявая и морщинистая, как у старика. «И голос, как у старика», — подумал Тиури, — «кто бы это мог быть?» Незнакомец остановился против маленькой ниши. «Спрячемся тут», — шепнул он. «Говори потише, чтобы никто нас не мог услышать. Как тебя зовут?» «Тиури». «Мне придется довериться тебе, Тиури». «В чем дело?» Незнакомец наклонился к нему и прошептал. «Со мной письмо. Очень важное письмо. Можно сказать, от этого письма зависит покой и благополучие королевства. Письмо для короля Унавина». «Король Унавин». Тиури, конечно, слышал о нем. Он правил королевством к западу от горы, его считали благородным и справедливым правителем. «Письмо нужно доставить королю и как можно скорее». «Вы хотите сказать...» Начал, не веря своим ушам, Тиури, но незнакомец перебил его. «Письмо королю доставит черный рыцарь с белым щитом. Он сейчас в трактире Айкарвара в лесу. Я прошу только отвезти это письмо ему. Сам я не могу этого сделать, я старый, за мной следят враги». «Почему бы тебе не попросить об этом кого-нибудь другого? В городе полно рыцарей, и среди них достаточно таких, кому можно довериться». «Я не могу. Все они чересчур заметны. Разве я не сказал тебе? Мы окружены врагами. Город наводнен шпионами. Они хотят найти и выкрасть это письмо. Я не могу попросить помощи у рыцаря, которого все знают. Мне нужен такой, кого никто не знает, никто не заметит, но сам я должен ему доверять. Я ищу истинного рыцаря, не успевшего пока прославиться. Мне нужен именно ты. Тебя посчитали достойным посвящения в рыцари, но славные дела твои еще впереди». Против этого Тиури нечего было возразить. Он снова попытался разглядеть лицо незнакомца и снова не сумел. «Это очень важное письмо?» — спросил он. «Рассказать невозможно, какое важное. Не раздумывай», — продолжал незнакомец, и голос его дрогнул. «Нам нельзя терять время. За церковью на лугу пасется лошадь. Возьми ее, и ты доберешься до трактира часа за три, а может и меньше, если быстро поскачешь. Сейчас начало второго. К 7, когда за вами придут, чтобы отвезти к королю Дагонату, ты успеешь вернуться. Пожалуйста, сделай это». Тиури чувствовал, что не может отказать старику. Бдение в церкви, конечно, очень важно, но просьба о помощи еще важнее. «Хорошо», — сказал он, — «давайте мне письмо и объясняйте, как найти трактир». «Спасибо тебе», — выдохнул незнакомец и прошептал. «Трактир. Айкарвара. Знаешь, охотничий домик короля Дагоната, за ним узкая дорога. Она приведет тебя на поляну. Там дорога раздваивается. Езжай налево, доберешься прямиком до трактира. Что же до письма? Дай мне слово рыцаря беречь его как зеницу ока и не отдавать никому, кроме черного рыцаря с белым щитом». «Я пока что не рыцарь», — сказал Тиури, — «но будь я рыцарем, то поклялся бы своей рыцарской честью». «Хорошо. Если кто-то захочет отнять у тебя письмо, его нужно уничтожить. Но только если это будет совершенно необходимо, понятно?» «Понятно», — ответил Тиури. «Запомни хорошенько. Когда увидишь черного рыцаря с белым щитом, спроси его, почему вы носите белый щит. А он должен ответить, потому что в белом есть все цвета. И спросит тебя, откуда ты пришел, а ты ответишь, я пришел издалека. Только после этого можно отдать ему письмо». «Пароль», — пробормотал Тиури. «Конечно, пароль. Понял, что нужно делать?» «Да, сударь, давайте письмо». «И еще одно. Будь осторожен, смотри, не следят ли за тобой. Вот письмо, береги его». Тиури взял письмо. Оно было маленькое, плоское. Тиури ощутил под пальцами сургучные печати. Он осторожно спрятал его на груди под рубашкой. «Не потеряешь?» — спросил незнакомец. «Нет, так будет надежнее». Незнакомец сжал его руки. «Спеши, и да благословит тебя Господь». Он отпустил руки Тиури, повернулся, зашагал прочь и скоро исчез из виду. Тиури подождал немного и бесшумно двинулся в другую сторону. Взглянув на едва освещенные окна церкви, где остались его друзья, он подумал, что должен торопиться, и отправился искать луг, где, по словам незнакомца, паслась лошадь.